Глава 4. Стигийский сфинкс. Теперь все свое время Орел решила посвятить тренировкам с мечом. Гай вошел в просторный светлый зал, предназначенный для атлетических упражнений, и увидел девушку в неприлично короткой тунике. Она тяжело дышала, нанося удары мечом по воображаемому врагу, перетекала из стойки в стойку, вращалась волчком, рубила наотмашь и наносила быстрые короткие уколы. Гай заметил, что очень часто она работает левой пустой рукой, словно в ней находится воображаемый щит. Несколько раз даже ударила этим щитом, как видно, метя в лицо противнику. Но весь поединок претерианец отмечал лишь краем сознания, тем, что никогда не дремлет у любого опытного воина. Сознание же мужчины замечало не красоту боя, а красоту женщины. То, как туника липнет к мокрому от пота тела, повторяя каждую линию. На какое-то мгновение он почувствовал раздвоение своего чувства к Орел. Он признавал ее новое умение виртуозно владеть мечом, но привлекало к ней претерианца совсем не это. Эланка изменилась слишком быстро. В зал к Трисмесу входила одна девушка, мужественная, но беззащитная и ранимая. Вышла другая. Холодная, сосредоточенная на идее, понятной только ей. Словно она, наконец, решила, что делать, но не знала, можно ли говорить об этом остальным. Она стала... Нет, не жестокой. Но спокойно зарезать пятерых жрецов прежняя Орел не смогла бы. Он любил прежнюю. С новой было очень тяжело. Она раздражала, совершая поступки, которые должен делать он. И претерианцу стало казаться, что он становится не нужен. Гай подошел ближе и едва успел увернуться от меча, просвистевшего совсем рядом. «Орел! Никогда!» — воскликнула она, переводя дыхание и отбрасывая со лба влажные пряди. «Никогда не подходи ко мне сзади, когда я с оружием!» Эланка схватила кусок ткани, вытерла мокрую от пота шею, вогнала клинок в ножны и положила его на скамью. «Что ты делаешь?» «Восстанавливаю утраченные способности». «Что?» «Я должна тренироваться. Мое тело слишком слабое, изнеженное». Девушка посмотрела на руку. Изящную белую ладонь, где появились мозоли от рукояти меча. На второй была надета красная кожаная перчатка. «Оно быстро устает, хочет наслаждения и отдыха». Словно в подтверждение своих слов, она стукала себя крепко сжатым кулаком по бедру. Такому соблазнительно изогнутому, гладкому, едва прикрытому полупрозрачным шелком. И смотрела на Гая широко раскрытыми, потемневшими глазами. Она и так была не совсем в себе, а теперь окончательно сошла с ума. Вернулась совершенно безумной после путешествия в катакомбы Северного квартала. Убила одна 5 жрецов из храма Некроса. Хладнокровно, как будто танцуя, зарезала их его же спатой. И в ее взгляде было такое непередаваемое выражение, словно она оказала им милость. Гай подошел к ней, крепко взял за плечи, слегка встряхнул. «Орел, что с тобой происходит? Что ты делаешь?» Она глядела в его лицо, чуть откинув голову, приоткрыв горячие красные губы, и ему стоило некоторого усилия оторвать от них взгляд, чтобы не забыть, что хотел сказать. «Мне кажется, ты убиваешь себя. Убиваешь ту себя, которой была раньше». Она подняла руку в перчатке, нежно прикоснулась к его щеке, но голос ее прозвучал холодно. «Гай, не мешай мне. Я делаю это для тебя, для всех вас». «Что ты делаешь? Что ты делаешь, безумная? Сегодня проехалась по городу обнаженной, невеста наследника верхом на лошади, без одежды!» Он сам чуть не свихнулся, когда услышал об этом. Вся претерианская когорта со смаком описывала подробности скандальной выходки Лурии Орел, присочиняя массу пикантных подробностей. Вот это прекрасное, недоступное тело обозревали все проходимцы, нищие, патриции, лавочники Рейма. Впервые Атор, глядя на него испуганно растерянными глазами, бормотал. «Прости, Гай, прости, я не смог ее удержать. В нее как будто десяток демонов вселился. Она говорила с Клавдием о налогах, о нравах Рейма. Тот так гаденько усмехался и рассказывал, сколько стоит золотое шитье на ее хитоне, ее украшения, ну и так далее. А она слушает, тоже улыбается, а потом вдруг сдирает с себя одежду и швыряет ему в морду. Видел бы ты его в это мгновение!» «А ты в это мгновение видел ее, без одежды!» — хотелось крикнуть претерианцу. «Она безумна! Она не понимает, что делает!» В ее голове все перепуталось. «Зачем ты это сделала?» «Я Эланка, Гай», — с легкой улыбкой произнесла она, и ее плечи под его руками слегка качнулись. «У нас другие понятия о человеческом теле. Я совсем не понимаю, Рейм. Ваши женщины носят прозрачные флеранские ткани, совершенно прозрачные». «Но они не разъезжают голыми по улицам!» Простонал он, изнемогая от желания надавать ей пощечин и одновременно накинуться с поцелуями. «Лицемерные ханжи!» — прошипела она сквозь сжатые зубы. «У вас нет ничего! Ни у кого из вас нет ничего! Даже жизни нет! Только горы разноцветных тряпок!» «Что ты хочешь сказать? Кому и что ты хочешь доказать?» «Отпусти, Гай, мне нужно тренироваться». Орел вывернулась из его рук, снова взяла меч. Со слов сына Ферста, претерианца Севера, Гай знал, что сенат бурлил и гудел, словно перепревшие помои под плотно закрытой крышкой. «Какой позор! Распущенность! Безнравственность!» орал цензор Тремул Марций, содержатель публичного дома. «Это особо недостойно чести быть невестой наследника! Глумление над семьей императора! Ни одна публичная девка не позволит себе такого!» «Луди Клавдий, вы не можете жениться на ней! Она опозорила вас!» Клавдий сидел, нервно сжимая и разжимая кулаки. Цвет его лица почти сравнялся с пурпурной полосой на подоле тоги. «Я не могу идти против воли повелителей. Верховный Турвон назначил ее мне в жены». «Она может остаться заложницей высокого происхождения, но никак не супругой!» «Но я получил ее как гарант мира с Эллидой». «Она не может быть женой будущего императора! Это позор для империи!» «Луди Клавдий», — нежно ворковал сенатор Теренций Кувар, «вы так дорожите мнением народа! Что он скажет, если его императрицей станет распутная Ланка? Вы потеряете уважение и любовь! Позор ляжет на всю семью!» Через полчаса вопли и стенания сената Клавдий пробормотал. «Да, да, я понимаю, но я не могу отослать ее назад!» Север, в лицах изображавший заседание, усмехнулся, заметив перекосившееся лицо сослуживца. «Не волнуйся, они ничего не сделают твоей драгоценной Орел. Поорут и успокоятся. Не будут же они вмешиваться в демоническую политику. Некросу наверняка все равно, в каком виде и куда она ездила. Друзлту, думаю, тоже. Он передал Эланку как подарок своему демоническому коллеге. Вряд ли тот откажется от него». Гаю совсем не нравились эти разговоры о подарках, но он понимал, что Север прав. И сейчас, глядя на Орел, чувствовал, как в нем поднимается свирепая ненависть ко всем, кто пытался претендовать на нее. Дверь в тренировочный зал широко распахнулась. Претарианец проворно отшатнулся от девушки, повернулся к входящему и с изумлением увидел Критабула. Атлет тяжело дышал, его шлем был сдвинут, плащ сбился на сторону. «Император умер», — произнес он, глядя почему-то на Орел. «Умер или убит?» — уточнила она невозмутимо. «Когда?» — спросил Гай, ощущая в себе странное спокойствие. «Я только что узнал. Его любовница, ну, эта кошка-демоница, телохранительница, валяется с перерезанным горлом. Кругом кровища, он сам...» «Клавдий знает?» — перебила его Эланка. «Нет, пока нет». Орел оттолкнула Критабула, загораживающего выход, и бросилась из комнаты. Претарианцы поспешили следом за ней. Атлет оказался прав, крови было много. Любимые перепелки императора метались в своих клетках, натыкаясь на прутья. На полу валялась рассыпанная проса и пестрые перья. Император лежал в ванной, в бурой воде, на которой плавали лепестки роз. Белые руки Транквилла все еще цеплялись за мраморные бортики. Сведенные судорогой пальцы унизаны тяжелыми перстнями. Голова, по шею торчащая из воды, была откровенно страшной. Зубы оскалены, мокрые жидкие волосы прилипли к широкому бугристому лбу. «Зарезали в ванной», — пробормотал Критабул. Друзья давно привыкли к тому, что он озвучивает вслух очевидные вещи. Орел, отвернувшаяся было на мгновение, зажав рот обеими руками, теперь снова смотрела на мертвого императора. Пристально, не отводя взгляда, сурово сжав губы. «Это наше, больше некому», — продолжал бормотать атлет за спиной Гая. «Посмотри, что в соседней комнате». Соседняя комната была забрызгана черным. Густые капли медленно стекали по пурпурным прожилкам на белых стенах, лениво плюхались в грязные лужицы на полу. Впитывались в алые ковры, черное на красном. Это было даже красиво. Посреди комнаты на разодранных золотых подушках валялась мертвая демоница с перерезанным горлом. Нет, с разорванным. Гай содрогнулся от брезгливого отвращения, рассмотрев подробности. Ее тело осталось человеческим, Смуглым, гладким, блестящим от ароматического масла. А вот некогда красивое лицо превратилось в звериную морду с хищно приоткрытой пастью. Длинный красный язык свисал между белых острых зубов, остекленевшие желтые глаза чуть поблескивали из-за полуприкрытых век. Нежные девичьи руки заканчивались когтистыми лапами. Ими она и разодрала свое горло. Как будто задыхалась. Металась по комнате, натыкаясь на стены, оставляя на них кровавые следы. Упала, проползла несколько шагов, ткнулась головой в подушке. Наверное, выла и шипела. Человеческие звуки это горло, конечно, не могло издавать. Гаю не было ее жаль. Испытывает сочувствие к демону. Что за бред? Проще пожалеть императора. Но раньше кошка была красива. А Транквил оставался мерзким стариком и при жизни, и после смерти. «Как ее убили?» — тихо спросила Орел. Претарианец почувствовал подступающее раздражение. Похоже, Эланку не интересовало ничего, кроме способов убийства демонов. Осторожно ступая по заляпанному кровью полу, Критобул подошел к трупу. Наклонился. «Стигийский сфинкс!» — произнес он внушительно. Орел вопросительно подняла брови. «Яд одного очень редкого насекомого», — объяснил Гай неохотно. «Парализует дыхание, действует на низших демонов». «Его можно достать в городе?» «Его нельзя достать». Телохранитель мрачно взглянул на невесту наследника, которая теперь подошла слишком близко к тому, чтобы стать женой нового императора. «Раздобыть его какими бы то ни было путями невозможно, Орел. Его может подарить только его могущество, великий Некрос. Пошли отсюда. Убийство совершено по распоряжению повелителя. Все чисты. Критобул, идешь?» «Нет». Атлет оторвался, наконец, от изучения мертвой демоницы. «Сейчас моя смена. Буду разбираться со всем этим дерьмом». И без всякого перехода уныло. «А ведь красивая была тварь. Какие ноги!» Орел отчаянно замотала головой, не желая слушать продолжение эротических восторгов Критобула. Стремительно развернулась и вышла из комнаты. Гай отправился следом. Проходя через роскошную ванную комнату, Эланка сделала странную вещь. Подошла к мертвому телу императора, наклонилась над его обезображенным ужасом и смертью лицом, смотрела несколько мгновений. «От него почти ничего не осталось», — прошептала она, выпрямляясь. «То есть?» «Они выпили из него всю душу. Демоны. Бедный человек». Гай промолчал. Желания разбираться с потерянной душой императора не возникало. Скорее бы могильщики разобрались с его телом. Из ванной явственно начинала тянуть гнилью, смешанной с ароматом розового масла. Орел стремительно шла по коридору, составленному из прекрасных статуй полуобнаженных девушек и юношей. Нервно стягивала и натягивала свою красную перчатку, оглядываясь по сторонам, словно ожидая, что на нее сейчас налетит стая стигийских сфинксов. Гай с трудом сдерживался, чтобы не схватить ее за локоть, развернув к себе и приказывая не паниковать. А еще хотелось пообещать, что все будет хорошо. Но это тоже не оказалось бы правдой. Сам претарианец находился сейчас, быть может, в еще большем смятении, чем Эланка. «Теперь Клавдий, император», — сказал он вместо тех слов утешения, которые уже готов был произнести.